Классика. По мнению соседа-первоклассника, устарела в наш век вся классика. Не надо петь, умиляться и плакать, а надо хрюкать, визжать и квакать.